Глава 37. Счастливая Швецова — это нечто. Порхает по квартире уже который день. Напивает себе что-то под нос. И, главное, расцвела вся. На радостях Наташка перекрасилась в платиновую блондинку, сделала менди на руке и заказала на Алике новый телефон. Хорошо, что не настоящую татуху набила. Утром в пятницу разглядываю красивые узоры на запястье. Хной всё-таки лучше. 2 недели точно продержится. Сегодня меня рано не жди. У меня свидание. «Что у тебя?» — недоверчиво переспрашиваю. «А чего молчала раньше?» «Так пригласили только что». Подруга потрясает в воздухе телефоном, практически как индеец своим боевым копьем, пока ты в ванной зубы чистила. «Толик хороший парень, бариста из кофейни рядом со школой. Я с ним позавчера только познакомилась». Наташка крутится у зеркала, придирчиво рассматривая себя в том самом бирюзовом брючном костюме, в котором я однажды пришла в Q-Invest. Я Дымова уже несколько дней не видела. Но Юра рапортует, что его босс в офисе до ночи сидит. Трудоголик. «О чем задумалась, Петрик?» — окликает Швецова у самой двери. «Так мы едем или нет?» «У кого свидание, а у кого работы навалом?» «Устала, конечно, за эту неделю, но главное, что у Наташки все хорошо. В ее школе уже новая ИО директора. Попечительский совет сложил с себя все полномочия. Пока неизвестно, кого туда назначат, но, по сведениям Швецовой, Лёхи с женой там не будет. Эти двое как в воду канули. Огнева. Слышу за спиной голос Юльки. «Петра, сегодня пятница». «Я в курсе». «Мы идем в зодиак, помнишь?» «Я не пойду, Юль». Оборачиваюсь к ассистентке и ловлю ее жалостливый взгляд. «Зачем я вам там нужна?» «Танцуешь классно». Из-за перегородки появляется Сашка. «А значит, все свободные парни будут твоими, а ты ими с нами поделишься, как добрая девочка». «Детский сад какой-то», — качаю головой. «Я не фанат клубной музыки». Но когда днем созваниваемся со Швецовой, она уговаривает меня пойти с девчонками. «Тебе надо выдохнуть, Петра. Ты же сама еле живая уже, только вспомни, когда мы вместе с тобой выбирались». «Сейчас не вместе. Ты же сама хотела больше общаться и тусить со своими. Да и место крутое. Я всю жизнь мечтала побывать в зодиаке. Бросай Толика и пойдем вместе». Невольно улыбаюсь в трубку. Наташка такая счастливая сейчас. «Ну нет, не до такой степени я хочу туда попасть. А парень классный. Ты же не обидишься?» «Нет, конечно». После работы сразу домой, чтобы переодеться. Девчонок предупредила, что до утра не останусь, хотя, подъезжая на такси к клубу, уже не так уверена. Зодиак и правда самое крутое место, и лишь бы кого сюда не пускают. У входа не толпится привычная очередь. Стандартный фейс-контроль — это не про зодиак. Швецова права, я очень давно не отдыхала как следует. Так, чтобы полностью расслабиться и выбросить всех из головы и из сердца. «Петра!» Вижу, как у подъезда останавливается машина, из которой чуть ли не вываливаются на асфальт наши девчонки. Явно во всем самом лучшем. Сашку я только в джинсах на работе видела, а тут... Тут умопомрачительная мини. Внутрь нас пускают легко. Юлька что-то показывает охраннику, и вот мы уже в зодиаке. Вау! Осматриваемся, наконец, куда попали. Валя с Сашкой чуть не в голос восторгаются, и, в принципе, я их понимаю. Очень круто и драйвово. Так же, как в любом другом приличном ночном клубе. Не сказать, что я большой спец, хотя со Швецовой мы многие места по разу, но обошли. «В Лагуне не намного хуже», — озвучивает мои мысли Юля. «Ладно, пошли бар найдем». И все таки отличия бросаются в глаза. Как только мы начинаем двигаться вглубь. Сначала неуловимо, а потом все четче становится видна разница с той же Лагуной. Тусовка совсем другая. Более пафосная и расслабленная. Ну и все на стиле, конечно. Бренды, бренды и еще раз бренды. Можно себе спокойно поглазеть, пока народа не очень много. Весь движ здесь явно позднее. А мне нравится. Валя рассматривает девицу напротив нас. Но тут наверняка все дорого. Каждый по одному коктейлю за мой счет, девчонки. Как черт из табакерки перед Сашкой появляется Глеб. Раскрасневшийся, уже на веселе, белая рубашка расстегнута до груди, в руке полупустой стакан. Зато на губе видна маленькая ранка. Надеюсь, от моего кулака осталось. Глебчик. Юлька кидается обнимать мажора, а я смотрю на его самодовольную морду, и до меня начинает доходить. Это он сюда всех нас провел. Оборачиваюсь к Сашке, но та делает вид, что внимательно рассматривает бутылки за спиной бармена. «Валь? Ну а ты думала, как бы вас еще пустили?» Глеб отцепляет от себя ассистентку Кораблёва. «Скажи спасибо, что...» «Спасибо и до свидания». Решительно встаю со стола и подхватываю сумку. Если бы знала, не пошла бы. Девчонки недовольно фыркают, но я уже пробираюсь к выходу. «Стой!» Глеб хватает меня за локоть и толкает в сторону в какой-то коридор. «Из-за тебя меня уволили вообще. Могла бы и понежнее. Могу еще раз в челюсть дать. Глеб, отвали уже. Что прицепился? И тебя давно надо было выгнать. Неожиданно в голову приходит мысль, что я даже не знаю, чем этот придурок занимался у нас в компании. Отталкиваю мажора, чтобы вернуться в общий зал и найти выход, но натыкаюсь на каких-то здоровых парней, от которых воняет алкоголем. «Глебка, малыш!» Слышу над головой незнакомый бас. «Бабки принёс?» Оборачиваюсь на блондина и вижу, как улыбка слетает с его губ. Глаза резко трезвеют. Он напуган. Ну, класс. Не хватало ещё в разборку попасть из-за этого идиота. «Паш, ты же знаешь, я всё верну». У Глеба голос срывается от страха. «А это кто у нас тут?» Тот, кого блондин назвал Пашей, склоняется надо мной, и я вижу маленькие злые глаза на узком бледном лице. Люблю рыжих. «Парень, это ваши разборки, я тут не...» «Твоя тёлка?» — обрывает меня Паша. «Моя», — врёт мажор. «Что?» Ору на Глеба, но этот лишь отводит взгляд. «Сегодня моя», — раздаётся громкий смех. Я с ужасом понимаю, что стою одна в полутёмном коридоре, а вокруг меня 5 незнакомых парней. То есть наша тёлка. Должок верни, Глебыч, а она у нас пока побудет. Изо всей силы толкаю Пашу в сторону, но меня тут же кто-то хватает сзади и тащит внутрь коридора. «Глеб!» Только и успеваю крикнуть до того, как мужская рука зажимает мне рот. «Пшёл отсюда!» Мажора толкают в сторону грохочущей музыки. «Утром вернём девку. Или не вернём?» Внутри всё цепенеет от страха. Я вижу перепуганного Глеба, который, как вытащенная на берег рыба, молча хватает ртом воздух. А потом он делает то, что ему приказали. Отворачивается и уходит.